11. Беверли. Прежде чем свет окончательно угас и воцарилась тьма, она увидела, как жена Билла опустилась на 20 футов и зависла. Начала вращаться, рыжие волосы разметались. «Его жена», — подумала Беверли. «Но я была его первой любовью, и если он полагал, что какая-то другая женщина была у него первой, то лишь по одной причине. Он забыл. Забыл Дерри». Потом она осталась в темноте, наедине со звуками падающей паутины и мертвой, неподвижной тяжестью Эдди. Она не хотела расставаться с ним, не хотела, чтобы он полностью лежал на грязном полу этого места. Поэтому держала его голову на сгибе онемевшей руки, а другой рукой убирала волосы с его влажного лба. Думала Беверли о птицах. Решила, что интерес к ним переняла от Стэна. Бедного Стэна, который не смог заставить себя вновь все это пережить. «Они все. Я была их первой любовью». Она попыталась это вспомнить. Такие мысли поднимали настроение, когда приходилось сидеть в полной темноте, не зная, откуда доносятся все эти звуки. Такие мысли скрашивали одиночество. Поначалу ничего не вспоминалось, голову забивали только образы птиц — ворон, и граклов, и скворцов, весенних птиц, которые откуда-то возвращались, когда по улицам еще бежала талая вода, и последние пятна грязного снега оставались в тенистых местах, куда не заглядывали солнечные лучи. По ее разумению, в Дерри эти птицы впервые попадались на глаза в весенний облачный день, заставляя задаться вопросом, откуда же они прилетели. Внезапно и разом они усеивали весь Дерри, наполняя белый воздух пронзительной болтовнёй. Они усаживались на телефонные провода и коньки викторианских особняков западного Бродвея. Они дрались из-за места на алюминиевых перекладинах телевизионной антенны, установленной на крыше бара «Источник Уоллиса». Они облепляли темные ветви вязов, растущих на нижней главной улице. Они обживались, говорили друг с другом заливистыми кричащими голосами деревенских старух, собравшихся на еженедельный вечер игры в бинго, а потом, по какому-то сигналу, который не могли уловить люди, все разом взлетали, и от их крыльев небо становилось черным, чтобы опуститься где-то еще. «Да, птицы. Я думала о них, потому что мне было стыдно. Как я теперь понимаю, стыдилась я благодаря моему отцу, а, возможно, к этому приложило руку и оно. Возможно». За птицами приоткрылось другое воспоминание, смутное и неопределенное. Может, таким ему и предстояло остаться навсегда. Она... И тут поток мыслей оборвался. Внезапно Беверли осознала, что Эдди...